Глава 5. На мосту желаний. Проснулась я в полной уверенности, что сквозь неплотно задернутые шторы в комнату проник солнечный луч и нежно гладит мою кожу. Несколько минут лежала в полудреме, наслаждаясь чудесным ощущением. Более-менее придя в себя, я подумала, что этого просто не может быть. Солнечный сезон в Москве уже закончился. Однако, открыв глаза, обнаружила, что чувства оказались вернее мыслей. Погода за окном стояла такая, словно весна заглянула в гости к осени и решила немного похозяйничать. Я расплылась в довольной улыбке и немного понежилась под нежданным солнышком, чувствуя себя ленивой домашней кошкой до отвала наевшейся сметаны. На душе было хорошо и спокойно, словно вчера случилось что-то прекрасное и удивительное. «Стоп! Что за...» Прежде чем я успела собраться с мыслями, пальцы машинально ощупали бок. Он отозвался болью. В памяти словно сверкнула молния, и я вспомнила все, что произошло вчера. То есть почти все. Я напрочь забыла, как оказалась в своей постели. «Блин! Ой, блин!» «Айгюль!» — заверещала я. «Гулечка!» «Что тебе, рыбонька?» Голос Айгюль слышался из кухни. Оттуда же доносился запах выпечки. Похоже, подруга решила испечь мою любимую самсу с тыквой. Это замечательно. После вчерашнего мне жизненно необходима не только моральная, но и физическая поддержка. А самса Гулечки способна мертвого оживить, не только поднять настроение бедной девушки, избитой народным депутатом. Я еще раз порылась в памяти, пытаясь сообразить, что случилось после того, как мы с Виктором вышли из забегаловки, но так и не вспомнила. Блин, неужели побои студнего пера нанесли мне не только физический, но и психический ущерб? Только этого не хватало. «Айгюль, как я здесь оказалась?» — крикнула я, с трудом скрывая панику. Лишь задав себе вопрос, поняла, насколько он дурацкий. «Как люди попадают в свою постель?» «Возвращаются домой и ложатся спать, блин». Однако ответ подруги оказался далеко не столь банален. «Мужик тебя приволок», — ответила она безмятежно. «На руках. Я его раньше не видела. Не молодой, но симпатичный и в хорошей форме. И явно не бедный. На тебя он смотрел так?» Она ненадолго задумалась. «Как герои мыльных опер смотрят на героинь, на которых женятся в самой последней серии под финальные титры. Меня он вообще не заметил. Эх, и где ты такого нашла? Здорово погуляла, да?» Только сейчас я поняла, что подруга ничего не знает о вчерашних событиях. «Чтоб мои враги так всю жизнь гуляли, без выходных и праздников!» Я сунула ноги в тапочки, стоявшие у кровати, и отправилась в ванную. Васька разбился. «Насмерть!» Айгюль охнула. На кухне что-то звякнуло, похоже, кулинарная лопатка упала на пол. «Типун тебе на язык? К счастью, нет. Но всклив попал, мы вовремя позвонили». «Значит так», — решительно заявила Айгюль, появляясь на пороге ванной комнаты. «Когда приведешь себя в порядок, двигай на кухню. Я самсу приготовила. Позавтракаем, и ты мне все-все расскажешь. Договорились?» Я кивнула. Покончив завтраком и закинув грязную посуду в посудомойку, я проверила свой мобильник. Дважды звонил Пахомыч. Что ж, вполне логично. А еще совсем недавно пришла смс-ка с незнакомого номера. У Васи хороший прогноз на поправку, но потребуется еще несколько операций. Жизнь его вне опасности, а восстановление, как физическое, так и умственное, будет полным. Позвоню позже. Подписи не было, но я не сомневалась, что это Виктор. Долго гадать не пришлось. Телефон зазвенел ровно через полчаса после нашего с Гулей завтрака. Хотя по времени эту трапезу логичнее было бы считать обедом. «Привет». Голос я узнала сразу. «СМС-ку получила?» «Да, спасибо за инфу. Очень рада за Васеньку. Навестить его можно?» «Нет еще. Через неделю-другую разрешат, если все будет в порядке. Я сообщу, когда появятся новости. Кстати...» Мне показалось, что Виктор улыбается. «Я вашу квартирантку не напугал своим неожиданным визитом?» «Она не из пугливых, так что все в порядке. Кстати, почему вы меня не разбудили, а устроили чемпионат по поднятию тяжестей?» Вы очень сладко спали. Вот сейчас он точно улыбнулся. Да и зачем было? Поднял, отнес, положил. Никаких проблем. Вы всех знакомых девушек домой на руках относите? Или только таких доступных, как я? Только таких красивых, как вы. Кстати, Вероника, как вы после вчерашнего? Ничего не болит? Да нет, вроде. Я снова потерла бок. Тогда или нет? Ничего не болит. Отдохнули хорошо? Не отставал он. Да, более чем, спасибо. Тогда как вы смотрите на небольшую прогулку в моем обществе? И я закусила губу. Ну вот приехали, и этот туда же. Я подавила приступ внезапного отчаяния. Черт, откуда оно взялось? И собралась с мыслями. Что ж, все логично. Бесплатную жрачку в ночной забегаловке и дармовую поездку по Москве с доставкой в кровать надо отработать. Да, очень не хочется вступать в деловые контакты с другом Васиного отца, тем более, что вышеупомянутый друг в постели наверняка продолжит издевательства, начатые в больнице. Но это все же меньшее из зол. Дала, взяла деньги, приняла душ, забыла. Механизм известный и превосходно работающий. Гораздо хуже, если Виктор воспринимает меня неадекватно. Шансов на это, конечно, мало, но некоторые нюансы его поведения в забегаловке подтверждают именно такую версию. Ой, блин. Ну ладно, если не знаешь что-то важное, лучше спросить напрямую. «Зачем?» — спросила я чеканным тоном, которому позавидовала бы и тетя Тоня. «Кофе попить», — ответил он очень спокойно. «Пообщаться. Впрочем, возможны и другие варианты. Как вы смотрите, например, на прогулку в парке? Погода, сами видите, располагает. Подобного случая может не представиться до весны». Я машинально глянула в окно. Как на грех, погода действительно располагала. Почему-то осенние солнечные дни я люблю больше, чем весенние и летние. Есть в них какое-то пронзительное очарование. Резкий свет солнца, прохладный свежий воздух, пахнущий прелой листвой и легкими нотками дыма. Удивительное несуетливое спокойствие. Все это затрагивает какие-то потаенные струны в моей душе. Солнечная осень похожа на старость, которой у меня никогда не будет. Мирную и безмятежную старость хорошо потрудившегося в жизни человека. Нас всех манят те чувства, которые нам не дано пережить. Я одернула себя и вернула от абстрактных философствований в суровую реальность. Если вынести за скобки мои не относящиеся к делу эмоции, ситуация выглядела абсолютно простой. Чем бы ни было вызвано приглашение Виктора, ситуацию нужно как можно скорее прояснить. Значит, договорились, вот только в какой парк отправимся? Измайловский вас устроит? Почему бы нет? И еще одно. Он вдруг встревожился. Надеюсь, вы меня не боитесь? Я оставил свою визитку в прихожей вашей квартиры. «Отдайте квартирантки на всякий пожарный». Я вдруг поняла, что действительно боюсь Виктора. Но не того, что он может меня изнасиловать или убить, а чего-то совсем другого в нем. Или в себе самой. Блин, да что со мной такое творится? Неужели студни впер все же повредил мои мозги? Я рассмеялась. «Если бы вы были маньяком, сильно подозреваю, что сегодня я проснулась бы не в своей постели, а в сыром холодном подвале, голая и прикованная к батарее. Так что я вас не боюсь, хотя, если честно, не понимаю». «Тогда нам тем более нужно встретиться. Вдруг это поможет вам меня понять. Когда за вами заехать?» «Примерно через час, если вас это устроит». «Да, вполне, как и в любое другое время. Что ж, до встречи. Надеюсь, вы не передумаете?» — поинтересовался с долей иронии Виктор. «Нет, не передумаю», — ответила я и нажала отбой. «Звонил вчерашний кавалер?» — с любопытством спросила Айгюль. «Ага, а сейчас мне надо собираться». «Я так поняла, это не деловая встреча?» Увидев мой кивок, она ахнула и сердечно улыбнулась. «Очень рада за тебя!» «Не делай из мухи слона!» Я тоже улыбнулась. «Ничего личного. Просто прошвырнемся по парку, подышим воздухом, поговорим о Васеньке». «Ну да, ну да!» Подруга закивала как-то слишком уж решительно. «Когда мужик на руках относит спящую девушку прямо в кроватку и смотрит на нее словно на самую навороченную тачку, это и называется ничего личного. Кстати, во время телефонного разговора с ним у тебя было почти такое же выражение лица. В общем, поосторожнее там в парке. Природа, знаешь ли, склоняет к романтике». «Милая, этот мужик всю прошлую ночь защищал меня от старшего Студнева, не только от его кулаков, но и, что не менее важно, от хамства. Вступиться за слабого, которого избивают, решится далеко не каждый, но спасти человека от частично заслуженных оскорблений готовы и вовсе единицы. Так что я перед Виктором в долгу. Если хочет просто погулять, буду бродить по парку, пока ноги не отвалятся. Пожелает интима, дам прям под кустом». «Но будешь разочарована!» Айгюль лукаво улыбнулась, а я молча выругалась. «И хочется, и колется, и мама не велит, да? Ты до безумия желаешь Виктора, но разочаруешься, если придется отдавать ему долг сексом. Знаешь, по-моему, ты чересчур все усложняешь. Твой спаситель ведь не рыцарь из сказки, а самый обычный мужик с самыми обыденными потребностями». «Он необычный», — ответила я твердо. — «Обычными мужиками я сыта по горло. Меня от них тошнит, понимаешь? А Виктор, он другой». — «В каком смысле?» — подруга искренне удивилась. — «Гей, что ли?» Я хотела ответить энергичным отказом, но вспомнила отношения Виктора со старшим Студневым и задумалась, воскрешая в памяти свой опыт общения с любителями однополой любви. «Да, такие мужчины тоже пользуются нашими услугами. Мы прикрываем их истинных партнеров. Некоторые девушки из эскорта даже выходят замуж за геев, разумеется, за заранее оговоренную плату и на раз и навсегда определенных условиях. Я перебирала в памяти внешность и поведение всех голубых, с которыми приходилось сталкиваться. Среди них, как и во всех остальных слоях общества, встречаются и очень хорошие люди. Умные, добрые, предупредительные. И настоящие гниды, презирающие всех, кого считают ниже себя». Поразмыслив как следует, я решительно покачала головой. «Нет, Гуля, Виктор не гей. Я их немало видела, причем самых разных. Ничего общего. Но на других мужиков он все равно не похож. Это факт. На рыцаря, разумеется, тоже не тянет. Рыцари вообще существуют только в романах викторианской эпохи. Именно тогда жестокое феодальное прошлое начали идеализировать». «Ну, разумеется, твой Виктор ни на кого не похож. Он единственный и неповторимый». Гуля снова улыбнулась. Я не стала обращать внимания на ее подколки, занялась макияжем и обнаружила, что руки у меня сегодня растут, ну, совсем не из того места, откуда надо. Тушь ложилась то слишком тонко, то слишком жирно. Я попыталась немного поправить и все размазала. Пришлось переделывать. Новый вариант штукатурки тоже получился совершенно кошмарным. «Слушай, подруга, чем язвить, лучше помоги. Плиз, взгляни, что у меня не так с макияжем». «Все у тебя так», — решительно ответила она, внимательно осмотрев мой фейс. «Шикарно получилось. Можно фоткаться на обложку журнала «Гламур». «Ты уверена?» «Да абсолютно», — Айгюль ободряюще улыбнулась. «Так что не паникуй, все пучком!» «С чего ты взяла, что я паникую?» Я начала сердиться. «Я холодна, как айсберг в Антарктиде». «Я бы так не сказала. И знаешь, подруга...» Она чуть смутилась. «Я уверена, все у вас с Виктором будет хорошо». «Ты с ума сошла, да?» Я не знала, смеяться или плакать. «Он в два раза меня старше. Он богатенький буратинка и привык в жизни получать самое лучшее, а я...» «Ты очень хороший человек», — сказала Айгюль решительно и дружелюбно. «Я шлюха, вот и все». «Это случайность. А Виктор, по-моему, увидел тебя настоящую». «Настоящая я и есть шлюха. Остальное — дурь и сантименты». «Ты не права», — она снова улыбнулась. «Ты заслуживаешь счастья, и, по-моему, оно к тебе пришло». «Все люди заслуживают счастья, многие в миллион раз больше, чем я, но приходит оно к единицам». «Но приходит же! Так почему ты не веришь, что это может случиться с тобой?» «Потому что не хочу разочаровываться. А еще потому что много раз видела, как страшно заканчивается любовь, которая поначалу казалась настоящей. По-моему, это глупо. Да, в мире много грязи и мерзости, но никто не завязывает себе глаза, чтобы их не видеть. Наоборот, люди радуются красоте, которая их окружает, и стремятся ее рассмотреть как можно лучше. Гуля, давай прекратим этот бессмысленный спор. Если бы у тебя был мой опыт...» Я осеклась. «Мой опыт в некоторых отношениях даже хуже, чем твой», — ответила она спокойно. «Но настоящую любовь я всегда вижу, поэтому буду весь вечер держать за тебя кулаки». «Делай, что хочешь. Только на ужин приготовь, пожалуйста, что-нибудь диетическое. Мне пора завязывать с обжираловкой, иначе перестану влезать в дверь. Если ты свободна этим вечером, конечно». «Да, свободна. Но, по-моему, ты к себе и в вопросах еды излишне строга». «Гуля!» «Хорошо, хорошо. Как скажешь». Кипя от сдержанного недовольства, я принялась одеваться. К счастью, с выбором одежды проблем не возникло. Стиль casual идеален для прогулок по парку. Куртка, рубашка, джинсы, укороченные сапожки. При правильном сочетании фасонов и цветов все это придает девушке совершенно неземную хрупкость и очарование. А подбирать вещи я, скажу без ложной скромности, умею. Виктор приехал вовремя. Для прогулки в парке он выбрал правильную одежду, недорогую, но удобную и качественную. Однако без понтов не обошлось. Porsche 911 кабриолет. Машинка редкая, ее нечасто встретишь на московских улицах. По-моему, отправляться на такой красавице в парк все равно, что надеть на эту прогулку вечернее платье от настоящего модного дома и туфли на шпильках. «Хороший конь!» — совершенно искренне сказала я Виктору, когда он галантно открыл передо мной дверь своего автомобиля. Но не уверена, что на нем имеет смысл торчать в столичных пробках. «Для пробок у меня другие машины есть», — пожал плечами Виктор. «Да, сегодня, похоже, намечается вечер понтов. Не ожидала такого от с виду вменяемого мужика. Ну, посмотрим, что случится дальше». Дальше была поездка по Москве, понемногу встававшей в ежевечерние пробки. Говорили мы в основном о Васеньке и его здоровье. Виктор сказал, что парню повезло. Да, травма составная, очень тяжелая, но врачи божились, что им удалось собрать все в кучу. Теперь требовалось лишь одно, чтобы куча снова срослась в единый и неделимый организм. В Склифе не видели для этого непреодолимых препятствий, однако все равно осторожничали в прогнозах. Я спросила и о самочувствии старшего Студнева. Виктор ответил, что Анатолий Алексеевич пришел в себя, собрался с силами и строит врачей, попеременно стращая их кнутом и суля пряники. Я посоветовала отблагодарить хирурга, кажется, его фамилия Мальцев, который оперировал Васеньку. Виктор ответил, что Студнев Пер это уже сделал и не поскупился. «Толик не пропащий», — словно извиняясь, сказал Виктор. «Просто его среда заела, вот и все». «Вас же она не заела», — ответила я, не испытывая к любителю рукоприкладства ни малейшего сочувствия. «Я не оттуда». «А откуда же? Я почему-то начинала злиться. Ваш автопарк вам в подарок достался? От доброго волшебника?» «Нет, машины я покупал на свои деньги. Тут другое». Он задумался, подбирая слова. «Еще в самом начале приватизации Толик сумел заполучить очень лакомые куски госсобственности. С тех пор его жизнь — это налаживание контактов с чиновниками ради всевозможных льгот для своего бизнеса. Сами понимаете, подобное времяпрепровождение никому не идет на пользу». «Понимаю, но вашего друга это все равно не оправдывает. А сами-то вы чем заняты?» «Я программист. Начинал в первой половине 90-х. Ох, как же мне Толик тогда помог. Без его денег и его изворотливости я бы пропал. Впрочем, по нашим российским меркам меня, считай, и не прессовали. Ни чиновники, ни тем более братки не понимали, какой прок может быть от программ. Пользуясь их наивностью, я и раскрутился. Когда власти и криминал спохватились, у меня уже была процветающая фирма по производству программного обеспечения для банков. Как только на нее насели всерьез, я закрыл все дела в России и перерегистрировал дело за границей. Офис наш вместе со всеми сотрудниками переехал в Италию. Обожаю эту страну. Вернулся совсем недавно. Он закусил губу. Я подумала, что возвращение Виктора как-то связано с несчастьем, случившимся с его женой и дочерью, но уточнять не стала. Момент был явно неподходящий, тем более, что мы уже приехали. Вход в Измайловский парк, по-моему, одно из самых странных мест в Москве. Лес и город там разделены рельсами, открытой веткой метро. Люди, прибывающие на Измайловскую, на одной стороне перрона видят дома, школу, ярмарку и машины, а на другой — сплошную стену деревьев. Два мира. Выбирай, какой тебе по вкусу. Из города в лес можно пройти лишь по мосту, проложенному над рельсами. Люди идут, а у них под ногами едут поезда цвета морской волны. Очень похожий мост есть и в моем родном городе. Только проложили его, разумеется, не над открытой веткой метро. У нас и подземного-то нет, а над железной дорогой. В детстве я часто бывала там с подружками. Они говорили, что если встать точно над проезжающим поездом, то можно загадать желание. Я так и поступала. Сбылось многое. Престижная работа, деньги, путешествия. Сохранить живую душу не удалось. Но об этом я и не просила. Вообще не предполагала, что человек может потерять душу. Так что, направляясь в Измайловский парк, я никогда ничего не загадываю над поездами. Очень хорошо знаю, желания иногда исполняются, но, увы, совсем не так, как мы хотим. Не стала я загадывать и в этот раз, а когда мы спустились в лес... Ох, какой же там воздух! Виктор подал мне руку, и я ее приняла. Желание клиента — закон. Ощущение было странным. Мне, разумеется, и раньше приходилось ходить под руку с мужиками, но всегда возникало чувство, что это не они ведут меня, а я их. А вот Виктор действительно меня вел. Опираться на него оказалось легко и удобно. Некоторое время мы шли, перебрасываясь ничего не значащими словами, словно мячиком. Это было приятно и забавно, но я понимала. Мой спутник сейчас не развлекается, а готовится к главному, к тому, ради чего меня и пригласил. Хэштеги — напряженное ожидание, провокация. Впрочем, в присутствии Виктора мне почему-то не хотелось по своей извечной привычке расставлять хэштеги. Даже не знаю, в чем дело, наверное, в том, что он как-то никак не вылезал в стандартные параметры Инстаграм, как фотка слишком большого размера. Я ожидала самых разных вариантов, включая весьма неэстетичные. Однако Виктор сумел меня по-настоящему удивить. «Вам никогда не хотелось совершить побег?» — вдруг спросил он. Я про себя выругалась. Блин, мне не хватало в жизни только одного — натолкнуться на лидера секты самоубийц. Все остальное есть, как говорится. Я уже открыла рот, собираясь прямо сказать гнусному провокатору, что о нем думаю, как вдруг поняла. Виктор имеет в виду совсем другое. Он спрашивает, не мечтаю ли я начать новую жизнь. «Мне некуда бежать», — ответила я спокойно. «Ни прошлое, ни воспоминания не исчезнут после выхода в отставку и смены адреса. Человека, который всю сознательную жизнь провел в клетке, свобода не обрадует, а напугает. Да, меня окружает грязь, но это единственное, что я знаю. Денежный вопрос тоже важен. По меркам моего родного города я невероятная богачка. Но мне лучше всех известно, сколько стоит жизнь, к которой я привыкла. А инфляция не стоит на месте, и с каждым годом деньги дешевеют. Зарабатывать по-другому я не умею, так что буду рвать пупок здесь, пока на меня есть спрос». Я отвернулась, пытаясь проглотить очень некстати подступивший к горлу комок. «Понятно», — кивнул Виктор. «Проблем у вас две — психологическая и финансовая. В решении первой я помочь не могу, так как не специалист, а вот со второй все проще. Если бы вам пришлось уйти из бизнеса на год, в какую сумму вы бы оценили убыток?» Я не стала говорить, что при временном уходе из бизнеса потери состоят не только из прямых убытков. Гораздо важнее в данном случае утрата прежних деловых контактов. Восстановить их очень трудно, а иногда просто невозможно. Не сомневаюсь, Виктор это знает и без моих объяснений, так что, взвесив все, я назвала сумму, несколько превышающую мой доход за 5 лет. срок был выбран не случайно. Сейчас мне 26, а перевалив за тридцатник, я вряд ли останусь хоть кому-то интересна. То есть, получив данную сумму, вы согласитесь ровно год не принимать никаких предложений по работе? — уточнил Виктор. Я кивнула, не понимая, к чему он клонит. — Тогда сделаем вот как, — спокойно продолжил он. — Завтра мы отправимся в банк. Выбирайте тот, которому доверяете. Я открою на ваше имя депозит. На него будет ежедневно поступать 1/365 часть суммы, которую вы назвали. Условие я ставлю лишь одно, но железное. Если в следующем году вы примете хоть одно предложение о работе, я расторгну сделку, и средства перестают поступать. Ой, блин. В первый миг я решила, что Виктор шутит, но, присмотревшись, поняла, что он абсолютно серьезен. Это оказалось по-настоящему страшно. Я прекрасно знаю, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Значит, прежде чем отвечать хоть что-то на столь дикое предложение, нужно непременно сообразить, ради чего оно сделано. Но времени нет совсем. Совсем нет времени, блин! Я еще раз вспомнила отношения Виктора со старшим Студневым. Может, они все же геи? Однако, поразмыслив, снова решила, что дело в чем-то ином. Эти двое совсем не походили на тайных любовников, ну вот просто ничего подобного. Кроме того, ради прикрытия совсем не обязательно тратить такие безумные деньжищи. Девушки из эскорта за подобные услуги получают гораздо меньшие суммы. Такса известна давно. А настолько толковый человек, как Виктор, вполне мог додуматься и до гораздо более надежного варианта. Влюбить в себя умненькую, непрактичную и романтичную девушку гадкого утенка, затем с помощью своих денег превратить ее в красавицу и жениться. Современная Золушка до конца дней своих обожала бы мужа и оставалась бы свято убеждена, что на ее долю выпала большая любовь, о которой снимают мыльные оперы. Нет, этот вариант не подходит. Тут что-то другое. Меня вдруг осенило. И я с трудом удержалась от крика, поражаясь собственной тупости. Ну, разумеется, старший Студнев — очень жесткий и влиятельный человек. Врагов у него немало, при этом убежден, что проблемы начались, когда Васенька познакомился со мной. Что нужно делать в таких обстоятельствах? Разумеется, разузнать как можно больше обо мне и моих хозяевах. Конечно, правду из меня можно и выбить. Не сомневаюсь, Студнев Пер предпочел бы именно такой вариант. Но Виктор, похоже, гуманист и решил действовать иначе. Получив свободу, животное, которое всю жизнь провело в клетке, растеряется и начнет совершать глупости. А вот мои хозяева, в случае, если бы я установила контакт с Васенькой по их указке, узнав о щедром подарке, полученном мной от Виктора, наверняка решили бы, что это плата за откровенность, и постарались бы наказать меня. Тогда депутат и его боевой товарищ вышли бы на тех, кто начал против них войну и, возможно, даже спасли от расправы глупую шлюху. Что ж, прекрасный план, абсолютно логичный. Беда в том, что никакой интриги нет. Все случившееся со мной и сыщиком — цепь совпадений. Что ж, рано или поздно это поймут даже Виктор со старшим Студневым. Я перед ними ни в чем не виновата. Значит, мстить мне не будут. Просто рано или поздно перестанут платить, вот и все. Могут, конечно, потребовать вернуть деньги, и я это сделаю, с такими людьми не шутят. Но если повезет, сумею и неплохо заработать. Окончательно успокоившись, я захлопала глазами и потрясенно спросила. — А это... зачем это вам? Он чуть улыбнулся. — Всякий товар имеет свою цену. А я достаточно богат, чтобы не просить о скидках. Таким образом, я хочу получить возможность неограниченного общения с вами. Что ж, это очень щедрое предложение. Разумеется, его словам я не поверила. Меня можно купить гораздо дешевле. Но правила игры есть правила игры. Так что пришлось изображать идиотку. Оно меня вполне устраивает. А теперь, пожалуйста, уточните, что конкретно вы ждете от нашего... общение. Если стесняетесь, наговорите на диктофон, напишите или нарисуйте то, что хотите получить. Секс не входит в условия сделки. — ответил Виктор хмуро. — Иными словами, вы не обязаны ложиться со мной в постель за эти деньги. Но если вы ляжете с кем-то другим, контракт будет расторгнут. — Ага. Я изобразила напряженную работу мысли. — Тогда все понятно, но... Я сделала вид, словно меня вдруг осенило. — У вас, случайно, нет проблем с потенцией? Поверьте, врачи сейчас лечат абсолютно все. Он от души расхохотался. «Вероника, вы невозможны. Поверьте, проблем с потенцией у меня нет. Если бы имелись, я бы лечился. Просто у богатых людей иногда возникают странные желания». «Верю», — кивнула я совершенно искренне. «А какое желание вы испытываете в данный момент?» «Давайте еще погуляем». «Договорились. До темноты?» «Вы боитесь темноты?» — усмехнулся он. «Рядом с вами не боюсь. Это была чистая правда. Вместе с Виктором я не боялась гулять в пустынном парке поздним вечером. Точно знала. Рядом с этим человеком со мной не случится ничего плохого. Глупо, правда? Впрочем, человека такого уровня наверняка сопровождают телохранители».